Михаил Игнатов. Цикл «Путь». Книга восьмая. Беглец. Второй пояс. Глава первая. «Держись! Сейчас я помогу тебе!» Когда в голове прозвучал голос Клотиры, я не вздрогнул и не удивился. На это просто не оставалось сил. Все они уходили на то, чтобы бороться с тьмой. Я сжигал свою жизнь без остановки, вот только и смог, что уничтожить огонь темного. Но ведь он оставил в моем теле не только огонь, но и тьму. И вот ее я только и мог, что удерживать в синей жемчужине. Да и то, удерживать, громко сказано. Когда она выплескивала щупальца, сметая со своего пути нити моей стихии и поглощая их, становясь сильней, я ничего не мог поделать. В эти мгновения тьма проедала брешь в синей жемчужине, выбиралась наружу и жадно шарила по меридианам в поисках пищи. Но я давно перегородил все крупные меридианы чуть выше сердца сеткой стихии. Не пускал за ее границу нити воды, кроме, конечно, тех, что приводил сам к жемчужине. К счастью, щупальца тьмы не дотягивались так далеко, а спустя 20-30 вдохов мне, напрягая до предела меридианы, удавалось влить настоящую волну духовной энергии в жемчужину, оттеснить, а затем и зажать щупальца тьмы, заставить его втянуться обратно. Беда в том, что с каждым таким прорывом тьма становилась сильней, ведь она поглощала мои нити воды, а я не мог совсем отказаться от них. Без нити стихии синяя жемчужина разваливалась. Я, как укротитель зверей, что сумел накинуть ошейник на молодого зверя, и каждый день с ужасом смотрит, как тот становится все крупней, и все сильнее скалит клыки. Но укротитель может хотя бы уморить голодом такого строптивого зверя. А вот если я попробую так сделать и перестану удерживать жемчужину, он сразу вырвется и пожрет меня. Уже даже раздумывал, что случится раньше. Я капля по капле сожгу всю свою жизнь без остатка, или закончится стихия воды в моем теле. Поэтому голос Клотира стал для меня надеждой, спасением, которого я уже не ждал. Жаль только, что он так опоздал. Мысль о родных, об их свитках, покрывшихся пеплом, заставила меня на миг потерять сосредоточенность. Синяя жемчужина, в которой я держал всего полтора десятка нитей воды, тут же потеряла форму, поплыла. Через миг ее в трех местах пробили щупальца тьмы, в очередной раз ожегшие меридианы не хуже ядовитой пыльцы. «Держись!» Я сглотнул, отогнал от себя воспоминания о свитках и сосредоточился на жемчужине. Охватил плотным кольцом духовной силы щупальца тьмы, надавил. Духовная сила будто сгорала, исчезала без следа, но и щупальца начали истончаться. Спустя вдох я понял, что три пробоя — это слишком много для меня. Притока духовной энергии от сердца не хватало. Сама жемчужина начала опасно истончаться, расходуя вложенные в нее запасы силы и все сильнее обнажая нити стихии, оставляя их без брони. Я сцепил зубы и бросил бороться с одним из щупалец, все вложив в борьбу против двух оставшихся. Мгновение, другое, третье, четыре вдоха, шесть вдохов. Щупальца, истончившиеся до предела, отпрянули назад, в узлы, которые я и окружил жемчужиной, кроме того, что я оставил без присмотра. Я перевел на него духовный взгляд и выругался. Этот дарсово отродье словно обладало разумом. Мой выбор сосредоточиться только на двух дорого мне обошелся. Тьма не стала вновь пытаться выжечь мне глаза. Вместо этого щупальца истончилась, вытянулась, скользя по меридианам все ниже и ниже, пробивая или проедая себе путь сквозь духовную энергию, что лилась ей навстречу от сердца. Еще немного, и оно коснется сетки и стихии. Жемчужина бесполезна, она сейчас только усилит тьму. Проверено. Когда я справился с огнем темного, то тьма была только в одном узле. Сейчас же жемчужина в голове окружает два зараженных ей узла. Ничуть не сомневаюсь, что и сетка ее не остановит. Напротив, тьма сожрет нити воды, из которых она сплетена, окрепнет и рванет дальше. Прервал ручеек силы, который тянулся по меридианам, поддерживая жемчужину, выплеснул ее в созвездие небесной реки, отправил навстречу тьме волну техники. И ничего. Она лишь на миг замедлилась, а затем моя техника обесцветилась и исчезла. Без стихии бесполезно. Я выругался, навалился, вновь сжал последние щупальца кольцом духовной силы. Вложил в это все, что только мог. Кто успеет первым? Я или тьма? Я или... Навстречу тьме из сетки стихии выплеснулась плотная волна духовной энергии. Необычного голубого оттенка, больше похожего на цвет неба, чем на мою духовную силу. Столкнулись, заклубились, сплелись в черно-голубую кляксу. А затем тьма растворилась в голубом. Уцелевшая часть щупальца тьмы замерла, а через миг оно отпрянуло обратно в мою жемчужину, спрятавшись словно змея в норе. Голубая духовная энергия тоже замерла, побледнела, рассеиваясь и впитываясь из меридиана в темноту тела. Я окинул взглядом ее путь и вздрогнул, увидев десятки белесых шрамов на меридиане. Перевел взгляд на тысячи шрамов на меридианах головы, где последнюю тысячу вдохов сражался с тьмой. Но не успел даже задуматься о последствиях этой битвы, как узлы, заполненные тьмой, снова выплеснули из себя щупальца. На этот раз я успел их встретить, сгустил на их пути духовную силу, не позволяя тьме добраться до нити воды, удерживающих жемчужину, растворяя силу во тьме, обменивая сотни порций силы на один кусочек тьмы. И это все, на что способна моя техника жемчужины. Я даже знаю причину. Тьма слишком хороша. Раздался голос Клотира. Используй духовную энергию, что я тебе передам. Вытесни тьму из узла Тау-Чакрон, заставь ее покинуть обиталище. Несколько вдохов, я, сосредоточенный на борьбе с щупальцами, удерживающий их на пути щиты из духовной силы, пытался понять, о чем мне говорит Клотир. Наконец сообразил. Узел, который в будущем должен стать вторым средоточием. Средоточием полным стихии. Не зря же все и началось с него. Дарсов темный именно в нем и оставил свои огонь и тьму. Когда я начал сжигать дни и месяцы своей жизни, то сумел справиться с огнем, который обжигал меридианы и плоть, сумел заключить его в жемчужины и подавить. Пусть на один его огонек и разменивая три своих нити воды. Но кто же знал, что это темное пламя разделится на две части? На огонь, что лишь немногим лучше моей воды и тьму. Да такую, что даже 20 моих нитей воды служили ей лишь кормом. Повезло, что я вообще сумел управлять духовной энергией в жемчужине. Догадался утолщать ее, защищая нити воды от съедения. Обнаружил, что можно обменять море этой силы на несколько клочков тьмы. Правда, одна ошибка, когда тьма добралась до нити воды, и то, что я уже считал победой, обернулась битвой на выносливость, в которой я старел с каждым вдохом. Старел и проигрывал. Но теперь в средоточии хлынул настоящий поток духовной энергии, столько же, сколько я получал, сжигая жизнь. Первым делом я нарастил втрое толщину духовной энергии жемчужины, окутал каркас из нити воды непробиваемым щитом, который так помог мне в борьбе с огнем. Затем я принялся сжимать жемчужину и смещать ее центр. В ней были заключены два узла с тьмой. Сейчас я нацелился на Тау-Чакрон, намереваясь прикоснуться к нему жемчужиной, вытеснить тьму или стереть ее. «Быстрее!» Я вздрогнул и навалился, ускоряя движение жемчужины. Но опоздал. Тьма из второго узла выплеснулась сотнями нитей и рванула к Тау-Чакрон, словно и впрямь обладала разумом. Как те техники змеи, что преследовали меня и призрака по всему залу. Сейчас вся тьма втянулась в один узел, уплотнилась так, что за его пределы не выглядывало ничего, но вместо ярко-голубого узелка он стал угольно-черным шариком. Я скривился. «Ничего, сейчас я тебя...» Сжал жемчужину, в очередной раз утолщил ее стенки, добавил, наконец, нити стихии, не опасаясь, что тьма пробьется к ним и сожрет, делая себя сильней. Опомнившись, перестал вливать духовную силу в узлы сердечного меридиана, перестал сжигать свою жизнь, обменивая ее на поток силы. Выдохнув, навалился жемчужиной на узел Тау-Чакрон, на пристанище тьмы темного. И ничего не произошло. Втрое больше обычного сгорело духовной силы, а я не заметил, чтобы тьма стала светлей. В десятеро больше исчезло, коснувшись узла без малейшего результата. Напротив, крохотное щупальце тьмы выстрелило из узла, пробивая утончившуюся стенку жемчужины, и чуть не коснулось нити воды. Я едва успел защитить ее от поглощения, а тьма тут же отпрянула обратно, не дав себя отрезать и уничтожить. Да я бы и не сумел. Жемчужина отказывалась становиться меньше. Сейчас она была внутри лишь втрое больше размером, чем узел, а снаружи едва ли не в 20 раз больше. Огромный, сияющий во тьме тело шар, вобравший в себя даже соседние узлы. Поток энергии в средоточии прекратился. Спустя вдох, я открыл глаза. Тускло освещенный коридор подземного перехода. Вонь паленого волоса и обожженной плоти. Сжавшаяся у стены рейка и чьи-то горячие ладони, прижимающиеся к спине. Хотя почему чьи-то? Клотира. Я же слышал его голос. Через миг жар между лопаток стих, а моих губ коснулось стекло фиала, обжигая болью. Прозвучало требовательное «Пей». Спустя вдох Клотир дал еще совет. «Не смей терять сознание или засыпать. Держись, борись со слабостью. Сколько держится твоя техника?» Я не понял, о чем он. «Техника». Вот только прозвучавший хрип даже сам с трудом разобрал. Клотир терпеливо объяснил. «То, чем ты окружил чужую стихию». «Долха, нохи тысячи вдохов». «Все равно, не рискуй, не засыпай пока. Поддерживай ее нитью силы непрерывно. Одна слабина, и тьма сожрет твою стихию, отравит тело и выжжет средоточие». Я проглотил еще одно зелье и начал лучше справляться с речью. «Почему я не могу уничтожить ее?» «Потому что тот, кто отправил ее в тебя, знал, что делал. Тебе повезло, что ты научился поддерживать такую сложную технику без использования обращения. Сколько в ней узлов?» 170. Клотир хмыкнул. «Вот видишь, для мастера ниже 6-й звезды это стало бы смертельным ударом». Невольно я кивнул его словам. «Все верно. Чтобы непрерывно вливать энергию в жемчужину, нужно было бы освоить 170 узлов как мастер. Мне до этого еще далеко, но я нашел другой путь». Клотир же продолжал рассуждать. «У твоего врага оказалось очень высокое сродство с этой стихией. Хотя двухстихийники вообще очень редки, но твой сущий талант». Раздался изумленный голос Рейки, о котором я позабыл. «Двухстихийник? Второй брат говорил, что во всем поясе их не наберется и десятка». Клотир, наконец, вышел из-за спины, позволив мне его увидеть. Все в тех же белоснежных одеяниях. В этом мрачном коридоре, пропитанном смрадом обгорелых тел, оно смотрелось не к месту. Впрочем, не более к месту, чем тогда на болотах, где Чопа сожрал старейшину, а я в Иле прикончил комтура Пратия. Клотир же спокойно возразил. «Больше младшие. Многие скрывают свои силы, не желая известности. Некоторые скрываются так хорошо, что и мне о них неизвестно». Клотир кивнул в сторону уходящего вдаль коридора. «Как с этим? Огонь и тьма. О таком редком сочетании я должен был бы слышать, но нет». Повернувшись ко мне, он спросил. «Как его звали?» Я пожал плечами, с удивлением обнаружив, как тяжело мне далось это движение. А еще, что на мне нет брони. Она, разорванная на две части, лежала в стороне. Плевать, это ничто в сравнении с пеплом на свитках. Поняв, что Клотир смотрит на меня, ожидая ответа, я сказал. «Его имени я не знаю. Сарев Тамим называл его темным». Пожав плечами, добавил. «Видимо, за стихию». В голове раздался голос Клотира. «А что было в его контрактах?» Я со злостью выдохнул. «Ничего, у него их не было, ни одного. Больше того, собрат». Я едва удержал в себе лишние слова. Ни к чему Рейке знать некоторые вещи. Да и злость моя. На кого она направлена? Кто виноват в случившемся? Клотир? Я? Темный? «Нам нужно поговорить». Я обвел вокруг нас круг, намекая, что требуется его техника от лишних ушей. Он кивнул. Из его ладони вырвалось сияние, вновь, как и в лесу, оградило нас. Клотир хмыкнул. «Девочка обиделась». Я не сразу понял. «А?» Но, взглянув на Рейку, сообразил, что он, наверное, прав. Этот взгляд из-под лобья, скрещенные на груди руки, один в один, как Дира под обрывом реки, когда она не хотела понять, что я скрываю свою силу. Воспоминание о ней кольнуло болью, напомнило, что я сегодня потерял гораздо больше. К Дире добавилось, я вскинул голову, впиваясь взглядом в Клотира. «Что с твоим обещанием, страж Клотир? Ты нашел моих родных?» Вздох Клотира сказал мне все без слов. Я прошипел. «Ты обещал прийти на помощь! Я ждал твоей помощи, страж Клотир! И что же вышло? Мои родные сгорели, стоило этой твари убить себя!» Я швырнул в Клотира свитки цвета пепла, выгоревшие, мертвые. Он поймал их, несколько мгновений разглядывал, сжав губы так сильно, что они превратились в узкие обескровленные полоски. Мотнул головой. «Не верю. К чему было так долго тащить их по лесам, когда таких же стариков и закалок можно отыскать и в приюте?» Я огрызнулся. «Не знаю. Может, ему нужны были все, кого ему только могли достать. Здесь на них проверяли новые алхимические зелья возвышения». Клотир снова немного помолчал, затем протянул мне руку. «Пошли». «Куда?» «Осматривать тела. Я могу сделать это и сам. Я видел твою мать и сестру, но...» Клотир не отводил от меня взгляда, когда говорил свои жестокие слова. «Я не знаю, в каком состоянии тела. Не знаю, поверишь ли ты мне, не решишь ли взвалить на меня еще и вину за укрывательство тел». На миг я вспыхнул, вскинулся, но взгляд Клотира по-прежнему давил, и совсем не силы идущего, а всего лишь правдой. Не Клотир заставил темного убить себя, а мой несдержанный язык. Промолчи я о родных, может, он и не убил бы себя, а там, может, и я бы сдержал удар цепа. Подтянувши лицо маской, снова начала дергаться щека. Клотир ухватил меня за ладонь, сияние вокруг нас потухло, и он коротко бросил. «Подожди нас здесь, младшая!» Рейка охнула. «Что? Стойте, не бросайте здесь меня одну!» Но ее слова уже затихли позади нас. Клотир летел, мчался в полушаге от пола. Мои ноги тоже не касались каменных плит, но я и не трепыхался в воздухе, болтаясь где-то позади клотира. Нет, я как встал на ноги, в такой позе и находился, словно у меня под сапогами не воздух, а надежная опора. Даже рука, которой я сжимал запястье клотира, не была напряжена. Та сила, техника, способность, что позволяла клотиру летать, словно дала и мне такую возможность. Лишь воздух рвал на груди остатки рубахи. Вдох, и мы уже в круглом зале. Мгновение, и мы остановились у тела темного. Мне даже не понадобилось указывать свободной рукой в его сторону. Только сейчас до меня дошло, что раз клотир меня нашел, то он обнаружил какой-то вход в это подземелье. Тот, которым нас привели сюда, поймал кого-то из надзирателей на поле битвы. Если... Клотир оборвал мои размышления вопросом. Это на его кровь были завязаны защиты убежища. Жест, которым он обвел зал, не оставлял мне сомнений, о чем он говорит. Я кивнул и добавил, не опасаясь быть услышанным Рейкой. А еще он был Шеном. Клотир резко обернулся ко мне. «Что?» Я повторил. «Шеном. За его спиной я видел герб с одним пером. Он знал о стражах. Говорил, что вы тюремщики, и предлагал мне вместе с ним отыскать ключи от вашей темницы». Клотир уже отвернулся, склонился над телом. Бесцеремонно обыскал его, рванул одежду, открывая грудь и шею. Там обнаружилось несколько цепочек с амулетами и знакомый жетон ополченца, камень с полированными гранями, заключенный в оправу. Клотир одним движением сорвал его, поднес на ладони к глазам, через миг выругался. «Здесь ничего, ни имени, ни места прохождения испытания, ни отметки о надзирающем страже, даже записи и тех нет. Меня задело слово «надзирающий», но я смолчал. Я отлично помнил, что нулевой, первый и второй пояс — это места, куда отправляют тех, кто нарушил законы Империи, не имеет в ней заступников и слишком слаб в возвышении. Будь у моих прапрапрадедов родные в третьем, вряд ли бы их выкинули оттуда. Это если вообще надеяться на то, что они оттуда родом. Многие как-то забывают, что их родные вообще могли со дня крушения Старой Империи жить в первом. Я знаю точно только одно — все, кто жил в нулевом, погибли. Так что мои предки точно не удержались в первом, не были богаты, не сумели или не захотели наняться в долговые слуги, не были воинами. Так и очутились в пустошах нулевого. Винить в этом стражей? Глупо. Клотир не бегал за ними лично и не подстраивал им козни, чтобы у них сорвалось возвышение или еще чего. А вот мою жизнь спасал, и не раз. А я сегодня даже не поблагодарил его за очередное спасение. Я низко поклонился... Замер в этом положении, стараясь не упасть от нахлынувшей слабости, а справившись с собой, приложил кулак к ладони и отчеканил. «Собрат Клотир, благодарю за свое спасение. Я в долгу перед тобой». Клотир хмыкнул. «Выпрямись». Глядя мне в глаза, он кивнул. «Я рад, что ты снова назвал меня собратом. И не в запальчивости, а твердо понимая, что делаешь. Не скрою, очень мало на кого я трачу столько времени и сил. И причина проста. Те двое, что стали шенами вместе с тобой, никогда не станут так сильны, чтобы суметь мне помочь. Присмотреть за их судьбой? Да. Дать возможность получить следующий ранг? Почему нет? Нас, стражей, очень мало, и любая помощь не будет лишней. Пусть наши помощники никогда не смогут подняться до третьего пояса, им и здесь хватит и дел, и наград. Я невольно поджал губы, оценив то, что Клотир только что сказал. Кто же их помощники? Главы фракций? Клан Горой? Кто получил в поясе больше всего наград? Клотир же продолжал свою речь. «Доверить им большее? Нет. Они просто-напросто слишком стары для этого. Они могут попасть в города древних, могут даже пройти испытания стражей. Но они могут сделать это только с чужой техникой. Душехранители заключили с Рамом Веллором договор о наследниках. Только те, кому не исполнилось 20, могут открывать города. Только они получат все награды. И только они могут стать так сильны, чтобы встать рядом со мной и спасти мне жизнь». Помолчав, Клотир усмехнулся. «И только такие, как ты, могут стать так сильны, чтобы спасти нашу империю от Альянса. Как бы это громко и пафосно ни звучало». Я медленно переспросил. «Что?» Клотир усмехнулся. «То, что нашептал тебе этот никчемный Шен, лишь его выдумки и обиды. Стань сильным, перейди в третий пояс, узнай о внешних полях битвы, где тысячи идущих сражаются с сектантами. Наберись опыта в заданиях стражей, и тогда тебе начнут открываться наши секреты и наши беды. Но до этого еще очень далеко». Одним движением Клотир оказался рядом со мной, вновь схватил за запястье. Я ожидал, что мы полетим дальше, собирался указать ему на тело Сарифа Тамим, но зал вдруг исчез, Вместо этого перед глазами оказалось пространство кесета. Очень большого кесета. Здесь нашлось место не только полкам с зельями, книгами и свитками. Здесь стояли и оружейные стойки. Правда, пустые. Лишь в одной торчал тот огромный меч, выше меня ростом, на котором прилетел темный. Было и три доспеха, надетых на чучело, и даже небольшой круглый столик, на котором стоял горшок с растением. Очень необычным растением, на листьях которого выделялись черные прожилки. Растение-спутник? Эта мысль мелькнула и исчезла, потому как я увидел еще более удивительную вещь. Клотира. Он шагал мимо полок, быстро оглядывая их. Замер, ухватил какую-то книгу и принялся листать ее. Выходит, это не пространство кесета-путника. Что-то, чего я еще не знаю. Клотир перенес меня с собой. Я вскинул перед собой руки, которых обычно не видел в кесете. Оглядел себя, сразу заметив, что на мне все те же порванные и обгорелые штаны и рубаха. Но при этом в теле не было слабости. Да и в само тело я не мог проникнуть духовным зрением. На миг кольнуло беспокойство. Синяя жемчужина, в которую я должен постоянно вливать силу, словно испаряющуюся от жгучей тьмы. Но через миг я насмешливо хмыкнул и спросил, чтобы рассеять сомнения. «Это кисет темного?» Клотир вернул книгу на место, шагнул дальше, одновременно ответив. «Верно. Я ищу хоть что-то, что может дать намек на его имя. Огонь, тьма, оружие, цепь. Разве недостаточно?» «Я проверил. Таких идущих в записях стражей нет». Клотир поправился. «Таких сильных идущих. Хотя пара человек с цепом отмечена. А ведь подобный гений обязательно должен был стать известным». Я лишь пожал плечами. «Удивительно. Ни Тамим его не поймали, ни Саул не заметили на своих землях, ни стражи». Дойдя до этой мысли, я замер, обдумал ее, затем нерешительно спросил. «Но если он Шен, значит, проходил испытание?» Клотир взял новую книгу, кивнул, не глядя на меня. «Не спорю. Значит, приносил клятву Империи сынов? А мой дух сказал, что запись об этом будет внесена во все... Я замялся, не помня точно, что произнес дух испытания. «Записи стражей?» Клотир замер, обернулся. «Верно. Так должно было быть. Я обязательно подниму все списки за последние 15 лет. Всех шенов, что обладали огнем или тьмой. Проблема в том, что страж не мог пропустить появление шена на своих землях и не мог не следить за ним. Я вновь пожал плечами. Если ты, собрат Клотир, рассчитываешь на мою помощь в будущем, то кто сказал, что другой страж не рассчитывал на его помощь?» Меня придавило к полу силы Клотира. Через миг, когда я выпрямился, Клотир сухо произнес: «Твой намек неприятен». Я возразил: «Я говорил о другом страже». «Я слышал». Клотир нахмурился и покачал головой. «Не стоит произносить таких вещей, когда встретишься с другими стражами. У нас у всех одна цель — защита Империи и ее границ. Боюсь, с твоим темным не так все просто, как тебе бы хотелось. Мы не считаем шенов полноценными стражами из-за того, что творилось в первые годы восстановления Империи. Тогда попасть в города древних можно было проще. Тысячи идущих во всех поясах промышляли тем, что разоряли поместья и хранилища. Были и те, что проходили испытания стражей. Только ради того, чтобы заполучить для своих людей оружие стражей и поднять его против клана Велор, считая, что только они достойны наследства императора. Боюсь, это отголосок тех времен. Твой темный сумел отыскать какой-то забытый, разрушенный зал стражей. Прошел в нем испытания, и, возможно, в нем же получил стихиальные зелья, сделавшие его тьму такой сильной. Я переспросил: «Зелья?» Теперь плечами пожал Клотир. «Или же ты убил гения, равного которому второй пояс не видел уже лет 100». Дальше я молча следил, как Клотир одну за другой осматривает полки, то и дело листает книги, оглядывает зелья. Не выдержав, напомнил: «Моя семья, да и Рейка там уже бегает вокруг нас, как бы глупости не наделала». Клотир хмыкнул. «Не замечал, что время при использовании духовного зрения словно замедляется? Или что, проведя множество тренировок в своем жетоне стража, в обычном мире проходит гораздо меньше?» Я кивнул, уже поняв, куда клонит Клотир. «Замечал». Он не подвел моих ожиданий, поведя рукой. «Здесь я сделал так же. Снаружи не прошло еще и 100 вдохов. Если тебе интересно, то такой трюк с другим человеком можно провернуть только на этапе Властелина Духа. Но ты прав. С этим я успею разобраться и так. Нужно узнать судьбу твоей семьи». Через вдох мы уже покинули пространство кисета. Тело темного на полу не оказалось. Сообразив, я ткнул в сторону арки, попросив забрать и Сарифа Тамим. При виде его Клотир охнул, отпустив мою руку, бросился к его телу. Снова, как и в лесу, я не видел техники, но оковы, которые я сумел лишь испортить узкими, толщиной с ноготь разрубами, а Сариф не смог разогнуть даже со своей невероятной силой, оказались в руках Клотира спустя два вдоха. Пока Клотир всматривался в так желаемый им металл, я огляделся, сразу найдя искомое. Почерневшую палку, сейчас больше похожую на заготовку для древка копья. За плечами раздалось: «О, его-то мне и не хватало!» Клотир забрал у меня флаг сотни убийств. На ладони второй руки у него возник серый сгусток, словно кусок тумана. Клотир осторожно поднес его к флагу, и тот втянулся в него. Клотир довольно вздохнул. «Вышло. Не знаю, правда, что ты будешь делать с ним дальше. Эта храбрая девочка едва не добила твоего призрака, так что от него уцелело не так и много». Я неверяще уточнил: «Вот этот клочок тумана и был призраком?» «Верно». Клотир пожал плечами. «Дальше все зависит от самого флага. Или он поднаберется в нем силы, или окончательно рассеется. Жаль, что древко тоже пострадало. Держи». Я принял флаг обратно, мельком оглядел его и спрятал в кисет. Сейчас ничего не могу для него сделать, хотя пара мыслей уже есть. Дальше в голове отложился лишь стремительный полет по множеству коридоров. Залы подземелья и тела. Десятки тел, по большей части погибших за решетками. Лица. Большая часть погибших в том возрасте, когда разрешено входить на поле битвы. Здесь их наверняка и поймали, добавив к обычным опасностям еще и охотников за головами. Перебегая от одной клетки к другой, вдыхая запах горелой плоти и усмиряя дрожь в слабых ногах, пока Клотир вырывал решетки, я думал, что готов ко всему. Даже к тому, что вот-вот увижу среди тел родные лица. Так я думал, пока мы не влетели в совсем небольшой зал. Такой смрад я встречал только возле нор тех зверей, что предпочитали жрать тухлое мясо, прикапывая на несколько дней добычу. Сначала у меня перехватило дыхание, так резко ударил в нос этот запах. А затем я увидел груду тел, сваленных у стены, и меня вывернуло. Мы нашли место, где лежали те, кто не пережил проверку зелий. Клотир ничего мне не сказал, двинулся к телам сам. Ему не понадобилось их даже касаться. Со стороны могло показаться, что трупы переворачивались сами, повинуясь одному только желанию властелина духа, пятой ступени пути к небу. Но я видел сияющие голубым жгуты духовные силы Клотира, которыми он окутывал тела. Я сцепил зубы. Когда это не помогло, закусил губу, отрезвляя себя болью, давя очередной порыв рвоты. Дарсов темный. Плевать, что он там кричал про тюремщиков и свой путь. Мне точно не было с ним по пути. Даже если бы он не убил себя, а под угрозой их смерти заставил меня остановиться, опустить цепь, как только бы я увидел это место, то постарался бы убить его. Коснулся кисета, доставая проверенные средства, ватажье зелье от запахов и кусочки мха. От меня по полу рванула зеленая волна, стирающая смрад. Через два вдоха я и вовсе не ощущал запахов. Только кружилась голова, но это не помешало мне шагнуть к крайним телам. Клотир знает только маму и Лейлу, и... он может и не узнать их после того, что с ними здесь сделали. И старики. Как много здесь стариков. Сариф Тамим сказал, что старики не пережили зелий, а Клотир их никогда и не видел. Но они точно должны быть здесь. Я шагал, замирая над каждым. Здоровый плечистый мужик с густой бородой. Дальше. Парень. Не рад. Дальше. Крепкий сухой мужчина. Не дядя Ди. Дальше. Старик с изрезанными морщинами лицом. «Не дед Марвит. Дальше. Дальше, дальше, дальше!» Когда я добрался до последнего тела, неверяще выдохнул. «Здесь их нет!» — поднял глаза на Клотира и повторил. «Нет моих стариков!» Забывшись, вдохнул через рот и закашлялся от смрада мертвых тел, не завершив фразы. Но Клотир понял меня, кивнул. «Но ты был уверен, что они должны лежать здесь. Значит...» Помолчав, Клотир сказал то, что я не сумел выговорить. «Значит, твоих родных здесь и не было». Я снова закусил губу. Клотир поморщился. «Хватит! У тебя течет кровь!» Спохватившись, я отер подбородок. Клотир же покачал головой. «Все же я был прав, говоря, что не верю, будто твоих родных увели именно сюда. Глупо. В то, что какую-то новую возвышалку можно проверить только на пиковом воине, который еще ни разу не медитировал во втором поясе, и не ощутил на себе богатство стихии этого пояса, я поверить могу, но остальных проще. Я возразил. Но люди темного забрали слуг из поместья. Я ведь шел по их следам. Видел мертвые тела тех, кого принимал за марионеток. Видел детский след в пещерах. Контракты выгорели одновременно. Выкрикнул это и осекся. Этого я точно не видел, а сражались мы с темным долго. Хорошо. Клотир не стал со мной спорить. Ищем дальше. Осмотрим все. Не так и много залов осталось. Жаль, что его слуги тоже мертвы и некому ответить на мои вопросы. Спохватившись, я описал то, что видел перед своей камерой, когда тюремщик давил Хатия. Когда я видел изливающуюся из него силу темной дымкой, схожей с туманом тело призрака. Надеялся, что это поможет искать его следы, но Клотир лишь хмыкнул. Одна из способностей предводителя воинов — то, что приходит к ним вместе с мыслеречью, способностью использовать артефакты для полета, вкладывать в предметы знания о техниках и формах. А эта способность позволяет вложить в людей свою силу и стихию, сделать их на время сильнее. Именно потому их так и назвали в древности. Правда, тогда они умели делать это только с воинами, давая свою силу верным людям. Потом научились и с мастерами. Я задумчиво произнес: «Понятно». Хотел спросить о предметах, и до этого я всегда слышал, что их создают мастера, но не успел. Мы уже оказались в новом зале. И снова тела, снова лица. И здесь у одной из клеток я замер и выругался. «Дарсово отродье!» Через миг возле меня оказался Клотир. «Что?» Я указал на лежащего за прутьями мальчишку. «Я помню его. Видел пару раз среди слуг садовника». И я снова выругался. На этот раз на себя. Что мне стоило дослушать того старика-слугу, когда он принялся мне перечислять всех, кого утащили из поместья? Посчитать число пропавших, узнать, как они выглядели. Тогда бы, сравнив число следов, я бы даже смог сам прикинуть, есть ли среди них еще и следы 9 моих родственников. Да и с этим мальчишкой. Это его следы я видел в пещере и принял за следы Лейлы. Тощий пацан-закалка, которому явно не давалось возвышение. Он и ростом, может, на ладонь выше Лейлы. Махнул рукой. Дальше. Через 3 клетки увидел еще одно знакомое лицо. Этот как-то принимал зелье, что я разносил по слугам поместья. Поймал себя на том, что перестал вглядываться в лица, начал просто скользить по ним взглядом, словно проверка уже закончена. Заставил себя не спешить. Я должен быть полностью уверен, что их здесь нет, что свитки выгорели из-за другого. Жаль только, что Домар погиб в такой неудачный момент. Нужно же было совпасть этому со смертью темного. Нет, чтобы на 1000 вдохов раньше или позже. Снова крохотный зал, всего с одним телом. Клотир хмыкнул. «Вот так награда за верное служение!» Я нахмурился и по-новому огляделся. На этот раз ища не мертвецов, а подмечая детали. Вдоль стен множество полок и стеллажей, сейчас заваленных битым стеклом и осколками Альбарелло. Привычного вида ступы для изготовления порошков. В углу возвышается Атонор. Я с ненавистью зыркнул на мертвого старика. Халат с вышивкой, в остатках бороды блестит серебряная заколка. Алхимик темного. Тот, от чьих зелий погибли все те, кого свалили в том страшном зале. Тварь. По делам. Я развернулся. Голова закружилась, а в глазах помутнело. И я ухватился за стену. В испуге, не понимая, что происходит, скользнул духовным зрением в тело. Оглядел синюю жемчужину. Щупальце впилось в его стенку, сжигая на своем пути духовную силу и тянясь к кружеву нити воды. Поспешил усилить поток силы к жемчужине, зарастил пробоину, с досадой отметив, что с этим что-то нужно делать. Да, пока мне точно хватает силы, но что делать, когда я буду спать? Собрать столько силы, сколько сумею, и просто-напросто залить ею тьму? Задавить количеством ее качества? Когда открыл глаза, то встретился с внимательным взглядом Клотира. «Я напоил тебя лучшими из своих зелий, которые было способно выдержать твое тело. Все твои раны зарастут, меридианы восстановятся. Но ты сжег слишком много, так просто это не пройдет. В ближайшие дни будь готов к слабости и к тому, что станешь...» Клотир помедлил миг, но закончил. «Станешь немного старше выглядеть». Я кивнул. «Да, понимаю. Я знал, на что шел. Но спрашивать о том, сколько же я сжег, не стал». Вместо этого протянул руку Клотиру. «Летим дальше?» Он хмыкнул. «И бросим все это? Это твоя добыча, награда за убийство твоего темного». Я переспросил. «Награда?» Еще раз оглядел зал. Зелья не пережили пламени и огненных игл, как и Альбарелло, в которых хранились порошки трав, минералов, ядер и прочего, что используют алхимики. Да я и не стал бы использовать эти зелья. Это не намного лучше пилюль сектантов. Как-то обходился без них все это время, обошелся бы и без этих зелий. Хорошо, что они разбились. Клотир поднял руку. С пояса алхимика к нему на ладонь скользнул кисет. Его он и метнул мне спустя миг. Зелья, немного алхимических припасов, походный набор алхимика и, похоже, записи о рецептах. Клотир вновь хмыкнул. Ты вроде немного учился на алхимика. Тебе должно пригодиться. Я покачал головой, оглядывая кисет. Нет, я не могу проникать в вещи духовным зрением, только вливать в артефакты свою силу. А значит, не могу и влиять на ингредиенты при варке в атоноре и при смешивании. Поднял взгляд. Думаю, рецепты нужно уничтожить. Клотир пожал плечами. С чего бы? Из-за того, что он убивал людей? Теперь он сам мертв. Но наверняка довел до ума хоть пару рецептов. Уничтожить их, сделать смерти всех этих людей бессмысленными. Лучше считай, что, создавая эти зелья, ты чтишь их память и помогаешь другим. Я сжал губы, собираясь возразить, но Клотир махнул рукой. Не хочешь сам, отдай девчонке. Она найдет им применение. Я, уже готовый бросить кисет обратно, замер. Рейки? Избавиться от кисета с ее помощью, переложить решение о рецептах на ее плечи. Но если бы ее семья занималась алхимией, разве стали бы для нее зелья возвышения такой редкостью, что из-за них она ушла из дома на заработки? У Фимрама были рецепты возвышалок. Их вроде даже выдавали в награду. Тому же, как его? Я зажмурился, вспоминая имя. Пинь, глава отряда Аймора. Пинь получал их в награду за служение. Неужели внучке главы семьи нельзя было дать хотя бы одно зелье? Хотя его ведь лучше использовать, когда столкнулся с преградой. Нужно подумать. Я кивнул. В чем-то Клотир прав. Хотя мне больше хотелось бы узнать, что скрывал в себе кисет темного. Моей семьи здесь нет, так что теперь можно и внимательно оглядеть его содержимое. Пока что коснулся своего кисета, выискивая, куда положить полученный кисет алхимика. Взгляд вновь зацепился за полку, где раньше лежали контракты родных. И где сейчас оставался всего лишь один контракт — черный. Я сглотнул и потянулся к нему. Я что, не заметил его под грудой остальных? Чей он? Через миг с проклятием выругался. Это контракт Доммара, тот самый, с помощью которого я повесил на него свой указ. Но это значит, что он жив. Это значит, что контракты семьи выгорели в одно мгновение не потому, что они погибли здесь, или потому, что Доммара убили, но случилось с ними это почти одновременно. Быть может, их освободили от контрактов? Мог Фимрам увести их туда, где с них были сняты контракты? Мог бы чем-то оплатить работу мастера указов? Здесь я недоверчиво хмыкнул, сам себе не веря. Фимрам? Тот самый, что пришел к поместью Аймора Саул, не найдя другого места после своего поражения? Очень вряд ли. Но лучше я буду верить в это, чем в каких-нибудь разбойников на пути моих родных. Я уже устал от смертей. Их сегодня вокруг меня слишком много. Теперь я буду верить только в то, что они живы. Про контракт Доммара я ничего Клотиру говорить не стал. Когда открыл глаза, вынырнув из кисета, то понял, что мы уже снова в другом зале. Таком же небольшом, как и прошлый. Только здесь в углу стоял не Атонор, а Горн. Но полки оказались пусты. Клотир медленно произнес: «Странно. Здесь точно не так давно кто-то разжигал огонь. Может быть, пару дней назад. Я рассчитывал найти здесь записи кузнеца. Это бы упростило мне работу с его металлом. Но этот темный, похоже, перевез его». Он покачал головой. «Плохо. Это значит, что таких мест у темного было не одно. И уж точно он помнил их наизусть безо всяких карт. Стражам предстоит много работы». Вспомнив о поручении, которое буквально полмесяца назад дал мне Клотир, я скривился. «И как мне теперь отыскать создателя цепочки? Да и не хочу я больше его искать». С надеждой поднял взгляд на Клотира. «Может, хватит и того, что он получил кандалы?» Но задать вопрос не успел. Клотир шагнул ко мне, ухватил за руку, и мы снова оказались в кисете темного.